Глава 12. Родители. Это утро началось со сборов. Родители Эрвина прислали сообщение, что для гостей место всегда найдется, и они будут очень рады видеть сына с друзьями. Некромант также предупредил, что представит меня как ученицу, что, в принципе, является частью правды. Мы собирались провести там около 3-4 дней. Кир, как мне показалось, радовался больше всех. Ему очень сильно хотелось попасть на ярмарку, проводившуюся каждый год в ближайшей деревне. Мне и самой было интересно посмотреть, что там происходит. По словам Эрвина, на ярмарке не только продавали различные товары, но и устраивали представления и соревнования для народа. Я переживала, что гости Краулинов будут из высшего света, и я среди них покажусь белой вороной. Но он заверил, что мама приглашает только уравновешенных личностей, которым не чуждо пойти развлекаться на ярмарку вместе с простыми людьми. Это меня очень порадовало. В день отъезда я решила, что не буду примерять на себя чью-то маску и останусь собой. Конечно, это было рискованно, но быть кем-то другим мне попросту надоело. Да и Эрвин был совершенно не против такого решения. А еще он взял с собой запас зелий, в том числе и нейтрализатор. Моя магия стала практически стабильной, но из-за сильных чувств случались небольшие катаклизмы. И почему-то в первую очередь страдал Кир. Вчера он обзавелся прелестными оленьими рогами, когда попытался стащить у меня сладкие пирожки. Ему, видите ли, кушать захотелось, а ужин только через час. Причем в этот момент я не злилась, а просто подумала о том, какой же он олень. И вот результат. Так что мне еще и мысли свои приходилось контролировать. Самое забавное, что на Эрвина моя магия так не распространялась. Даже когда во время занятий я злилась и порой хотела ему что-то нарастить, то ничего не выходило. И почему? Непонятно. При этом сам некромант лишь улыбался и молчал. «Все готовы?» — уточнил он, выходя из комнаты с небольшой сумкой в руках. Кир и я показали на свой багаж. Как же хорошо, что у меня была такая замечательная сумка, в которую влезало все, что душе угодно. На улице Эрвин активировал портал, который вывел нас недалеко от проселочной дороги. По словам некроманта, до дома его родных было около 15 минут пешком. Конечно, можно было попросить прислать карету, но ему захотелось пройтись. Я была не против такого времяпрепровождения. На доме Кроулинов стояла защита, поэтому портал открывался только в одном месте, и практически тут же в доме срабатывало оповещение. Так что застать врасплох никого бы не получилось. Думаю, это правильное решение. Безопасность превыше всего. К тому же мне прогулка нравилась. Природа этого мира не сильно отличалась от нашей. Обычная дорога, вокруг поля и трава. Чуть в стороне виден лес. Погода солнечная, ветра практически нет. Красота. Сейчас бы еще чашку кофе, и жизнь стала бы намного гармоничнее. Но не всем мечтам суждено сбыться, так что я буду радоваться мелочам. До дома мы добрались достаточно быстро. Трехэтажный белоснежный особняк был очень красивым. И я бы даже сказала, элегантным. Черепичная темная крыша, высокие окна, парадный въезд и двойные двери. Стоило нам подойти, как двери распахнулись, и на пороге возник дворецкий. «Добрый день, господин», — произнес он строгим голосом, одновременно окинув нас взглядом. «Здравствуй, Оливер», — поздоровался Эрвин. «Это мои друзья. С Киром ты знаком, а Мари — моя ученица. Наши комнаты готовы?» «Конечно. Они расположены рядом. Мне позвать горничную?» «Нет, я сам проведу гостей. А родители?» «Сейчас вместе со всеми наслаждаются конной прогулкой. Должны появиться через полчаса к обеду». «Отлично». С этими словами Эрвин повел нас внутрь. Мы поднялись на второй этаж и немного прошлись по коридору. Некромант указал на двери, за которыми находились наши комнаты на ближайшее время. «Хм, что ж, очень даже ничего. Просторная светлая спальня с большой кроватью, двумя окнами, выходящими в сад, уборной и шкафом для одежды. В углу я также заметила столик с парой стульев. Для проживания самое то. Чтобы не сидеть без дела, распаковала вещи. Конечно, ко мне прислали служанку, но я отказалась от ее услуг, поскольку сама могла справиться с простыми обязанностями. Единственное, попросила вечером помочь с прической, если в этом будет необходимость. У меня пока не было конкретного плана, как себя вести в данном обществе. Все же, по словам Эрвина, его родители не особо смотрят на родословную и количество монет в кармане. Но я все равно не чувствовала себя настолько уверенной. «Мари, ты готова к прогулке?» — послышался за дверью голос некроманта. «Да». Я открыла дверь и поглядела на двух парней, ждавших меня. «Тогда прошу». Мне галантно подставили локоть. Первым делом Эрвин показал мне столовую, рассчитанную как минимум на 50 человек. Как он пояснил, у них была еще и семейная столовая только для своих. Гостиная в персиковых тонах была изящной и милой. Пара вместительных диванов, несколько кресел, большие окна и распашные двери в сад. Камин, над которым висел семейный портрет. Некромант был там таким маленьким и славным, что вызывал умиление. Так и не скажешь, что он мертвых поднимает. В доме даже музыкальная комната была. Но Эрвин отказался играть на фортепиано, несмотря на мои просьбы. Тогда я попросила отвезти нас в сад, видневшийся из окна. Мама Эрвина очень любила ухаживать за растениями и, к тому же, была магом земли. Так что неудивительно, что все вокруг цвело буйными красками и пахло так, что уходить совершенно не хотелось. Клумбы с цветами, подстриженные кустарники, несколько беседок, скрытых зеленью, и даже качели. Сразу же захотелось вспомнить детство, но я почему-то постеснялась. «Эрвин, дорогой!» — послышался приятный женский голос, заставив нас обернуться. От дома в нашу сторону шли двое. Мужчина — лет 60 с явно военной выправкой. Седые волосы, зачесаны назад, темные глаза смотрят пристально и оценивающе, узкие губы растянуты в улыбке, что несколько смягчало первое впечатление. Его спутница была невысокая, полноватая, со светлыми волосами, уложенными на голове в простую, но элегантную прическу. На щеках ямочки, синие глаза лучатся добром. «Мама! Папа!» — улыбнулся некромант, обнимая по очереди родных. «Позвольте представить моих гостей. Хотя с Киром вы уже знакомы, а это моя ученица, Мари Пирс. Мари, это мои родители, Лаура и Терренс Кроулин». «Очень приятно, лорд и леди Кроулин», — пробормотала я, пытаясь сделать Книксон, но вышло откровенно плохо. «Зовите нас по имени», — отмахнулась Лаура, чем вызвала у меня удивление. «Друзья сына достойны особого доверия». «Спасибо». «Ужин будет подан через 2 часа, после небольшие посиделки», — продолжила леди. «Так что постарайтесь не опаздывать». «Хорошо», — пообещал некромант, и его родные вернулись в дом. «Может, прогуляемся? До деревни тут всего 30 минут». Мы с Киром переглянулись и согласились. Все равно заняться пока особо нечем. А знакомиться сразу со всеми гостями у меня просто не было желания. Боюсь даже представить, сколько народу собралось в доме. После неспешной прогулки впереди показалась деревня. Она была похожа на земную. Деревянные одноэтажные дома, невысокие заборы, огороды. Должна отметить, что домов тут было довольно много. А чуть в стороне от поселения разместились шатры артистов, повозки с провиантом и прочим реквизитом. Артисты и продавцы обустраивались для проведения ярмарки. Местные жители помогали или просто глазели, особенно дети. Те радовались возможности повидать что-то новое или просто развлечься. Естественно, некроманта тут знали и кланялись, если встречали по дороге. Эрвин отвечал взаимностью, но ни с кем не пытался заговорить. Мы просто блуждали и рассматривали происходящее. Наверное, мне было любопытнее всех. Я на уличных ярмарках никогда не бывала, поэтому крутила головой и пыталась запомнить все, что увидела. Артисты в ярких костюмах раздавали листовки, на которых значились представления, которые будут проходить в ближайшее время. Продавцы же рекламировали товар, привезенный из других городов. Ярмарка — самое лучшее место для общения, новых знакомств и обогащения. Кир вовсю флиртовал с проходящими мимо девушками, и те смущались, заливаясь румянцем. Правда, и на Эрвина они обращали внимание. Но тот был сдержан и холоден. Никакого флирта, что крайне удивительно. По деревне мы гуляли недолго, лишь оценили то, что будет завтра, и решили вернуться в особняк. Мне нужно было переодеться к ужину и настроить себя на встречу со светским обществом. Да, мне было страшно. Не могу сказать, что я знала многое из этикета, поэтому боялась опозориться и подставить Эрвина. В дом мы прошли спокойно, не встретив никого на пути. Некромант сказал, что зайдет за мной через час. Что ж, этого времени точно хватит, чтобы привести себя в порядок. К сожалению, у меня не так уж много нарядов, поэтому на этот вечер я решила надеть тот же, что и в театр. А вот с прической помогла служанка. Она собрала волосы в пучок, выпустив несколько прядей. Я нанесла на лицо легкий макияж и окинула себя взглядом в зеркале. Что ж, думаю, наряд вполне подходящий. В назначенное время на пороге возник Эрвин. «Готово?» Мне протянули руку и даже подмигнули. «Вроде бы», — пробормотала я, делая глубокий вдох. «Да не переживай, никто тебя не съест», — попытался подбодрить меня Кир. Я даже удивилась, что тот вообще заговорил со мной. Все же мы не были особо дружны, и он периодически припоминает мне свои превращения. «Спасибо», — кивнула я, и мы направились вниз. Чем ближе мы подходили к дверям столовой, тем больше звуков доносилось. И, похоже, народу в доме и правда было много. Эрвин открыл дверь и вошел. «Добрый вечер!» Поздоровался он, привлекая к себе всеобщее внимание. «Сынок!» — улыбнулась Лаура, подходя к нам. «Дорогие гости, позвольте вам представить ученицу моего сына, Мари, и его друга Кира. Ну, с последним многие из вас давно знакомы. Мари, думаю, с гостями мы будем знакомить тебя постепенно». «Хорошо». Я попыталась скрыть волнение. В столовой действительно собралась целая толпа. Много молодых девушек, рассматривавших Кира и Эрвина взглядом хищниц, готовых на все, чтобы заполучить их в свои объятия на долгие годы. Да, невест на выданье тут просто море. Хотя и мужчин немало. Похоже, мама некроманта занимается сводничеством. Не в открытую, но факт налицо. Но меж тем ее можно понять. Сын не женат, а она явно хочет внуков. Нас посадили за стол недалеко от родственников. Естественно, я оказалась между Эрвином и Киром, и для меня это было лучшим решением. Напротив разместились приятная пара. Судя по тому, что эти двое чем-то похожи, они родственники. «Привет, я Лили», — представилась брюнетка. У нее была загорелая кожа, немного раскосые карие глаза, пухлые губы и добрая улыбка. «А это мой брат Кевин». Он был чуть упитаннее сестры. «Очень приятно», — улыбнулась я, разглядывая стол с закусками. А их тут было полно. Такого разнообразия я давно не видела. И главная проблема заключалась в том, что многое для меня незнакомо. Попробуй вот это. Мне на тарелку положили кусок хорошо прожаренного мяса, а еще салат. Спасибо, поблагодарила я некроманта, сообразившего, что я слегка растерялась. Пока гости болтали между собой, я в основном слушала. Многие имена были для меня абсолютной загадкой, а вот для моих спутников — нет. Но обделенной я себя совершенно не чувствовала. Атмосфера в столовой была дружелюбной, слуги подавали еду, убирали приборы и следили за тем, чтобы все были довольны. Активно обсуждалось завтрашнее событие. Девушки мечтали сходить в шатер к гадалке. Мужчины — попробовать себя в испытаниях. И, конечно же, все были в ожидании парной метки. Правда, парни об этом говорили меньше, чем девушки. Последние предвкушали, что надеть, чтобы метку было лучше видно. Конечно, не факт, что твоя пара решит связать ваши судьбы. Но большинство жителей так и поступали. В такие моменты никто не смотрел на расу, возраст и остальные предрассудки. Те же молодые люди, которые встречались, ждали момента подтверждения истинной любви. И те, у кого это событие не подтверждалось, сильно расстраивались. Я заметила, что за столом сидело несколько пар, очень трепетно относившихся друг к другу. И они явно ожидали того, что будет дальше. После сытного ужина мы перебрались в бальный зал, в котором разместили диваны, стулья и несколько столов. Кто-то тут же пошел играть в карты, кто-то танцевать. Некоторые гости разбились на небольшие компании, чтобы обсудить свои вопросы. А мне захотелось подышать воздухом. Я предупредила Эрвина, что выйду в сад. Погода, несмотря на вечер, была теплой, поэтому я решила пройти к беседке и немного подумать. Добравшись до самой отдаленной, села на лавку, посмотрела на небесное светило, едва выглядывавшее из-за облаков. Меня пугал завтрашний день. Вдруг на руке возникнет рисунок, который покажет, что дракон — моя единственная пара. Я безумно не хотела этого. Натаниэль мне не нравился. От слова «совсем». Конечно, темнейшая обещала, что я вольна выбирать того, с кем останусь. Но вдруг что-то изменится. И еще больше меня бесила сама ситуация. Я не могла ему ничего сделать. Он — король. А руки чесались отрастить этой чешуйчатой гадине пару лишних рогов. Но нельзя. «Грустишь?» — послышался знакомый голос, и буквально через секунду напротив меня возникла темнейшая. Я попыталась встать, но она отмахнулась. «Сиди». «Добрый вечер», — поздоровалась я, разглядывая богиню. Если учесть, что живота не было, то, похоже, она уже родила. «Добрый. Ну, рассказывай, как жизнь? Не обижал тебя больше дракон? Магия проснулась?» Я была несколько удивлена тем, что богиня интересуется моими делами, но при этом не стала ничего скрывать. У меня все хорошо. Магию почти освоила, дракон пока не нашел. Но мы недавно столкнулись случайно, и вроде бы он меня не узнал, хотя, кажется, что-то почувствовал. Возможно. Его привязку убрать до конца я не смогла. Почему? Невольно вырвалось у меня. «Драконы преклоняются Пресветлой». При этих словах богиня скривилась. «И я не могу активно на них влиять, иначе бы полностью освободила тебя от этой ящерицы». «В любом случае, вы сделали для меня многое». «И тем не менее ты грустишь». Темнейшая слегка склонила голову влево, пристально глядя на меня. «Так что случилось?» «Вы почувствовали, что я грущу?» Для меня это было удивительно. «Ты в свое время попросила у меня защиты, поэтому, если мне надо, я могу настроиться на человека и понять, что с ним происходит. К тому же я стараюсь наблюдать за своими последователями во всех мирах. Конечно, это происходит не так часто, но тех, кто прибыл с Терры, немного. А я безумно люблю этот мир. Так что считай, ты у меня в фаворитках. Итак, что у тебя произошло? Все хорошо. Мне не хотелось нагружать богиню своими проблемами. Мария, я ведь не просто так пришла. Так что говори. У меня не так много времени, пока ребенок не проснулся и не попросил есть. Не думаю, что ты обрадуешься, если мой муж явится сюда. Он наводит страх на жителей любого мира. Я просто переживаю о том, что будет завтра. Решилась я высказаться и поделиться своими страхами. Что ж, могу тебя понять. Но я обещала, что ты сама решишь свою судьбу. И с того момента ничего не поменялось. Если даже возникнет рисунок дракона, ты не обязана бежать к нему. У меня в друзьях бог любви. И вопрос с суженым мы точно решим, если очень понадобится. А как понять, что он твоя судьба? Сложно. Но в то же время есть много признаков. Немного подумав, ответила темнейшая. И страсть не является основным. Она проходит, может, не сразу, но все-таки. Чтобы понять, что это твой человек, нужно прислушаться к собственным ощущениям. Тебе должно быть хорошо рядом с ним. Ты можешь поделиться любой проблемой. Он выслушает и поможет решить, а не отмахнется. Будет помнить мелочи, важные для тебя, и оберегать. А метки бояться не стоит. Это всего лишь намек на то, с кем ты можешь быть наиболее счастлива. Но она не означает, что ты обязана следовать судьбе. Вы, жители Терры, в этом вопросе весьма своеобразны. «А что делать с драконом? Он ведь не успокоится, пока не отыщет меня. А мне так надоело прятаться за чужими лицами». «Женить его надо. Развестись он не сможет. Хотя и тебе нужен жених. Сильный. Тогда дракон просто не сможет сделать тебя любовницей. Для него это недопустимо. Правда, ничто не помешает ему попытаться избавиться от соперника». «Мне бы не хотелось подвергать кого-либо такому риску». «Поэтому я и говорю, что нужен сильный жених». Мне улыбнулись. «Ты нужна дракону, пока он правит. Как только его снимут с этой должности, надобность в тебе отпадет. А до этого момента осталось не так много времени. Но если вдруг он тебя все же похитит, твой дар даст возможность нехило ему напакостить. Главное делать это осторожно и продуманно. В любом случае, зови меня. Постараюсь помочь». «Спасибо», — искренне поблагодарила я, поскольку не ожидала такой поддержки. «Марии, не стоит бояться того, что приготовила судьба. Нужно просто корректировать те моменты, которые тебя не устраивают. И еще присмотрись к тем, кто рядом. Вдруг твоя судьба не так далеко, как тебе кажется». Я не успела спросить, что она имеет в виду. Темнейшая просто растворилась в воздухе. Но мне почему-то стало намного спокойнее. Да, кто бы еще несколько месяцев назад сказал мне, что я попаду в другой мир и буду запросто беседовать с богиней, я бы рассмеялась ему в лицо. А тут сложно сказать, как вообще реагировать на всю эту ситуацию в целом. Но с драконом и вправду надо разобраться. А еще храмовники. Ну не могу я им простить, что они вытащили меня из этого мира. И не хочу, чтобы другие девушки подвергались такому. «Мари, ты где?» Послышался взволнованный голос Эрвина, заставивший меня выйти из беседки. «Все хорошо?» «Да. А почему ты спрашиваешь?» «Я почувствовал всплеск силы, поэтому решил проверить, что произошло». Меня окинули внимательным взглядом. «Ко мне темнейшая приходила». Скрывать такое я просто не видела смысла. Поговорить хотела. «Неожиданно. Видимо, она переживает за тебя». «И меня это немного смущает». «Темнейшая ничего не делает просто так. Поэтому расслабься и доверься ей», — посоветовал некромант. «И вообще, пойдем обратно. Мама уже стала переживать, что тебе неинтересно их общество». Я слегка покраснела от стыда, только сейчас осознав, что ушла слишком рано, тем самым высказав свое неудовлетворение. «Прости, я не подумала, как это выглядит со стороны. Мне просто нужно было немного проветриться». Некромант улыбнулся и проводил меня обратно в зал, где веселился народ. Я постаралась влиться в общее веселье, немного поиграла в карты. Правда, тут мне не особо везло. Игра была новой, и некоторые правила вызывали у меня ступор. Так что через пару минут мучений я решила просто понаблюдать за остальными и выучить ходы. Потом поболтала с мамой некроманта, заверив ее, что вечер просто превосходный. Та сначала не особо поверила, но, думаю, мне удалось исправить ситуацию. Еще пообщалась с некоторыми девушками, которые только и говорили о предстоящем празднике и потенциальных женихах. Не могу сказать, что меня эта тема очень увлекала, но я делала вид, что их речи безумно интересны. Кстати, очень многие надеялись, что их парой станет Эрвин. А парочка девушек засматривались на Кира. Волк весь вечер флиртовал, улыбался и дарил комплименты. Но при этом не выделял никого конкретно, чтобы не обидеть. Правда, меня он обходил стороной, видимо, помня о том, что я могу с ним сотворить. Очень надеюсь, что он не окажется моим суженым. Боюсь, в таком случае один из нас не выживет.